Дальше не затягивая, вырезаю шаманов. Они вообще тряпичными оказались, и духи предков им совсем не помогли. Воняло от них утомительно. Похоже, они успели раскурить уже не одну трубку мира и воззвать к силам предков и даже, наверное, духу Великой Матери Прерии, но это не точно. Халат у одного такого гостя с юга мне понравился. Ну а чего? Я же с северо-востока прилетел, значит, для меня он был с юга. Так вот, цветастый такой, с бахромой, богатый, в общем, халат. Жаль, давно не стиран. Пришлось искать другой, и даже не обязательно, чтобы у него были перламутровые пуговицы. Шаманы кончились быстро, и поле вместе с ними опало. Орк, старший военный вождь убит, плюс 15 тысяч. Портал закрыт, плюс 50 тысяч. Орк-ученик шамана убит, плюс 3 тысячи. Орк-шаман убит, плюс 6 тысяч. Вождя этого, что я убил походя, хоть и быстро, но все же с художественным подходом. Отправился на свою сторону портала он в виде туловища без всего. Буквально без всего. Оно, это вот все под воздействием сил инерции, не получило того же импульса, который был сообщен туловищу, посредством удара им. Царя Леонида, отчество не помню. В общем, подверг засчитали. Учеников шамана было четверо, и аккуратный, можно сказать ювелирный, разрез крест на крест, был оценен втройне. Радует. Шаман был один, и я за него взял также втройне. Товарищка, не просто убил, а вырезал на ускорение в нем отверстие. Овальное такое, ну и ногой выбил содержимое. Отскочил пока в сторонку и почитал, что там пишет система. Поздравляю, герой. Вы предотвратили вторжение отряда Малой Орды, плюс 100 тысяч. Следующее вторжение произойдет через неделю. Удачи. Приятно, что меня ценит. Но вот, то, что это была какая-то Малая Орда, не обнадеживает. Что будет, когда Большая попрет? А то, что недельный перерыв, это хорошо. Хотя какой к черту перерыв? Если мне пришлось повозиться, то каково же другим? Ладно, теперь надо бронтозавров зачистить, а то они меня пугают. На нашу сторону успели перебраться три обычных вождя, в смысле не старших, как тот, что всю эту движуху возглавлял, а обычных три вождя с барабанщиками и знаменосцами. При них отряды по сотни-полторы пешцев. Сколько-то наездников, где-то гоняющих сейчас. Три бронтозавра и неорганизованная толпа гнолов и гоблинов. На себя возьму крупняк, а остальных пусть привезенные герои крошат и опыт набивают. Бронтозавры представляли из себя, бронтозавров, не дать не взять. Буро-зеленые здоровущие твари с мощными длинными шеями. На горбу плетеные корзины с лучниками и копьеметателями. Такой себе танк. Первым делом попытался попасть в глаз. Ревет, мотыляет мордой, но все без толку. Затягивать не хотелось. Прыгаю скачком прямо на голову, и дальше с ускорением активно пытаюсь добраться до мозга. Удручает. Опыт показал, что его там, как бы, и нет, ну или он шибко глубоко. Надоело в общем ковыряться. Отделяю весь агрегат под рабочим названием «голова» от основной конструкции. Надо же, сработало. Большой болотный ящер убит, плюс 2000 ом. Не знаю, это обычная цена или увеличенная, но я четко осознаю, что мне уже не хватает огневой мощи. Не теряя времени, отделяю головы в самых узких местах шеи, оставшимся двум ящерам. Замечательно, что у доспеха есть функция очистки, потому что фонтаны крови, которые били, после отделения бестолковок, впечатляли. Награда та же, как бы намекает, что подверта не вышло. Дальше, уже с громадины завалившейся туши отстреливаю вождей со свитой из барабанщика и знаменосца. Все три комплекта. На этом прекращаю, товарищка, есть задумка помочь еще и на других театрах военных действий. За всю эту операцию получил плюс 195 200 ом. Возвращаюсь скачком в вызванный вертолет, который все это время кружил вокруг. Скромно принимаю поздравления от радостного капитана и задаю вопрос в лоб. Как быстро попасть к другим порталам? Озадаченный Красин связывается с центром и что-то там решает, а я под воздействием порыва впиваюсь в губы Марины. Романтика на заднем сидении вертолета, только благодаря улучшенным телам, не окончилась потерей зубов. Вибрация. Мы сейчас в аэропорту. Нам готовит рейс в ближайший город Миллионник. Как выяснилось, такие большие вторжения как раз и происходят только в окрестностях населенных пунктов с населением от 500 тысяч. Во всяком случае, такую закономерность выявили в центре. На мой запрос о транспорте отреагировали с неожиданной живостью. Видимо, совсем там плохо дела обстоят. И вот перед нами небольшой бизнес-джет. Вместо стюардессы пригнали каких-то страшного вида спецназовцев. За штурвалом, я так понимаю, военный летчик. В общем, все живенько, оперативно. Марину я брать не стал. Поцеловал покрепче и отпустил к дочке. Зачем ей все это? Да и меня на всякое баловство тянуть не будет. На борту я планировал поучиться. Мне нужна телепортация. Да, это высшее заклинание, которое позволяет телепортироваться в любое посещенное ранее место. Просто мечта. Не знаю, можно ли это сделать по фотографии, но даже так это будет невероятно мощный старт и умопомрачительные перспективы. Так что плевать на все. Телепортация, и все тут. Правда, пока мне едва хватает на один уровень. А это 6 прыжков в сутки. Ну точнее, прыжок за 1/3 резерва, который за 12 часов наполняется. Правда, еще мне нужно 7 часов для улучшения энергетики и самого заклинания. Но пока что начнем с малого. Наполнение поднимаю до 3 уровня, 25 тысяч. По прилету, в аэропорте нас уже ждал вертолет. Обстановка была следующая. В пригороде, в поле, такой же портал с защитным полем. Уже переправилось около 3000 орков, 700 кавалерии, 600 всевозможных стрелков, 11 больших ящеров, 4 плюс 1 шаманов. А чешуить, как же с ними бороться? Нет, я-то по наработанной схеме выпилю вождей, шаманов и гигантусов. Но если бы меня такого имбового не было, то как человечеству защищаться? Я обескуражен, угнетен и вообще худею, дорогая редакция. Добрались мы быстро. По проверенной схеме десантируюсь к куполу, и в обнимку с часовым, навещаю местный штаб. Несколько мгновений и портал закрыт. И теперь через 12 часов всю эту зеленую братью можно будет раскатать одной ротой, главное поймать. Большие болотные ящеры порадовали. Я наконец-то нащупал методом научного тыка, как выбить с них подвыпадверт. У этих тварей нежная пузика, вы представляете. И там в одном месте можно дотянуться до сердца. Так вот, если на ускорении вырезать из него что-нибудь затейливое, то отсыпают уже не 2, а все 6 тысяч. Я удовлетворен. Пока для меня готовили бор в следующий город, я иступленно отстреливал орков. Все равно время есть, а ум лишними не будут. Да и меньше этой пакости разбежится по округе. А то еще приживутся у нас, не дай потисан, размножатся. Всего за всю эту операцию я получил 327 400 ИОМ. В полете к следующей точке назначения, 25 тысяч ом ушло на 3 уровень вместимости. Закончил я уже на земле. В месте прибытия, по отработанной схеме, нас уже ждала вертушка. Правда, этот раз был крокодил. Хаем, полетаем. Вечер этого, не сказать, что сильно утомительного, но невероятно муторного и однообразного дня, я встретил на аэродроме 5-го за сегодня города. Сюда прибыли мы уже в темноте, поэтому не решили устраивать ночную операцию. Из 3-го города в 4-й перелетали на упомянутом крокодиле. Там я тоже улучшался. Сначала 3 ур. Энергоканалов, потом при полете сюда 4 ур. Наполнение. У 3-го и 5-го порталов уничтожил 2 старших вождей, 2 шаманов, 8 учеников, 31 бронтозава и почти 1500 орков и гнолов с гоблинами. Получил 763 900 ИОМ. Так что я теперь миллионер. Планирую этой ночью добить энергетику до 4 уровня и до 2 уровня телепортацию. Предвкушаю. Сейчас отправлюсь поужинать, а потом сразу превращаться в великого высшего мага. Буду требовать, чтобы ко мне все обращались грандмессир или ваше магичество или господин архимаг, еще не решил. А ведь, прошло только 4 дня, что же будет через год? Вот, черт возьми, почему же мне просто не сидится ровно на жопе? Ведь теперь, моя паранойя орет мне, что я не просто так голым и беспамятным дрищем очнулся посреди двора. Вот что нам подсказывает бурная фантазия. Как пример, я, имея мощный старт, разовьюсь до небывалых высот, преодолев еще какой-нибудь предел эволюции, и наконец решу вкачать киборгизацию, и обрести нереальные вычислительные мощности, аналитическое ПО, исследовательский инструментарий, ну и конечно же займусь исследованием этой самой магии, чтобы добраться до венца ее развития техномагии. Очевидным итогом всего этого станет что? Правильно. Либо невероятная скука от всесильности и отсутствия предмета приложения своих сил и внимания. И как следствие, побег к новым острым ощущениям в, допустим, параллельный мир, ну или прошлое. Разумеется, все это с потерей памяти и имеющихся наработок. Чё бы интереснее начинать было, либо неудачный эксперимент, ну и результат тот же, либо со своей всесильностью влезу в зоны влияния и интересов более сильных сущностей. Ведь, как известно, на каждый болт, и так далее, в результате мы имеем побег или наказание с лишением всего. Это так, самые попсовые, так сказать. А ведь можно еще навоображать миллион всего-всего, в качестве объяснений происходящего вокруг и причин этого. Да елки, начиная от горячечного бреда психа под тяжелыми веществами и электрошоком, до реалистичных фантазий вовремя какой-нибудь комы. Ну или вообще, виртуальная реальность с матрицей вместе взятые, а то и эксперимент инопланетян, над захваченным человечеством, пока летим в гипере, лежа по капсулам. Было бы желание, а причины к следствиям можно приколотить какие угодно. Тут, как водится, у любого пытливого ума, конечно же, возникнет резонный вопрос. Какого ж хрена, ты тогда умеешь угонять автобусы, отличаешь Гладиуса от Тра и видел Терминатора, а вот как жахнуть фаерболом или чем можно быстро уконтрапупить бронтозавра не знаешь. А ответ-то есть, и он прост. Отрезал это воспоминание лишь до определенного момента времени, то есть все, что умел и знал ранее определенной даты осталось, а все последующее, кирдык. Ну и персоналии зачем-то потерты, так что обоснуй можно прикрути ко всему. Хоть к летающим крылатым собакам, хоть к тряпкам-нагибаторам из гаремника. Не верите? Пожалуйста. Действует как дурак. Значит, под чьим-то воздействием и манипуляциями. И не факт, что манипулятор более умный, раз все так очевидно. Умный-то действует незаметно. Или вот, киборг-убийца зачем-то косплеит рестлера и странным образом умеет прыгать как невесомая нарисованная иллюзия. А это, как вы могли подумать, вовсе не потому, что его создатели росли и познавали окружающий мир, не бегая с палкой по улице, как те же возмущенные зрители, а сидя у экрана с японскими мультиками, где все так, где, например, летают по небу многотонные БЧР, а худенькие большеглазые девочки рубят катанами танки напополам. Вот у такого создателя и хватает его нетренированной фантазии лишь на Терминатора-борца. Но на самом-то деле все по другой причине. Все это потому, что мир Терминатора – другой. Он не наш, он параллельный, и законы физики там другие. Мотивация Терминатора скрыта и не очевидна. Вот не нужно ему убивать цели, все тут. Ему нужно создать предпосылки для стечения последующих обстоятельств особым образом. Конструктор будущего, так сказать. А вот зачем ему это уже вопрос на миллион. Подумайте сами, а про параллельный мир я вовсе и не шучу. Я ведь думал, где я. Правильно, в своей родной Великой Киевской империи. А я в Украине какой-то. Так надо выпить и пожомкать бабу, а то свихнусь от теории заговора. О, Зиночка, а у тебя было когда-нибудь со спасителем земли? Стоит. Зависла, походу. Зина, это не сказать, что сильно красивая, но очень милая, домашняя какая-то, русоволосая, кореглазая и главное фигуристая, работница общепита при аэропорте, оказавшаяся заложницей обстоятельств, в чужом городе. В ее родном селе работы не было и чтобы как-то поддержать в будущем родителей и многочисленную семью, отправилась в большой город учиться на бюджете, но новые возможности досуга и кружащие голову окружение привели к отчислению, в общем-то умной девочке-отличнице, оказавшейся не готовой к непривычной социальной среде. Восстановиться можно было только на платном, но денег нет и держаться надо. Как результат, так себе работа в кафешке при аэропорте. И невероятная осторожность по жизни, товарищка, те боли и стыд, которые она пережила, смотря в глаза своих родителей, после разрушения своими же руками будущего себя и своих родных, оставили неизгладимый след в ее душе. Когда все началось, Зина была в смене и, так получилось, что выжила и даже находилась в пределе после организации штаба сопротивления и размещения военной части на территории гражданского аэропорта. И тут я, такой красивый, вдруг решил подъехать к нелюдимой и осторожной девочке Зиночке. Мда, это все, узнал спустя час, когда служил подушкой для поплакать изливающей мне душу девушке. И вот надо было мне такое, ради какого-то там количества фрикций и просто теплой мягкости для помять. Мне ж, теперь самому к психоаналитику надо. И ради чего? Сбросил свой напряг, походя изменив Марине, но нагрузился чужим. Да чтоб я, еще когда-нибудь, у кого-нибудь спросил, ты как? В общем, кое-как удалось от нее сбежать. Все, скорее улучшаться и битерков. Это куда попроще, чем эти ваши отношения. 4 часа спустя. И вот, я опять не миллионер. Но это не важно. Я могу прямо сейчас и отсюда переместиться к Марине под бочок, образно говоря. Да, это невероятно. Второй уровень телепортации позволяет перемещаться 9 раз до исчерпания всего резерва, ну или другими словами за 1/9 резерва, с интервалом 25 секунд. По фото, к слову, не выход, увы. На тропические острова из журнала меня не пустили. Живые объекты переносить я смогу лишь на 4 ом, а грузы, уже на следующем уровне. Однако, это еще не все, что мне нужно. Сегодня я ощутил нехватку огневой мощи. А значит, следует правильно распорядиться оставшимися 458 тысячом. И тут вопрос. Улучшать стрелы, например, пробивающие энергощиты, барьеры, где на 4 уровня стрела полностью проникает за них, ну или те же взрывные, чтобы просаживать щиты. Или же вложиться в мерцающий полет для проникновения всюду и под те же барьеры. Мерцая, можно перемещаться посредством серии коротких телепортаций и с возможностью зависнуть левитируя. Хотя, под барьеры теперь можно и просто телепортнуться. Товарищка, стоить это будет лишь 1/9 резерва, когда 5-секундный мерцающий полет это 1/3 резерва на 1 уровень заклинания. Правда, там и нужно-то меньше секунды для проникновения под барьер. Но тут вот, есть еще и, как бы слюной не подавиться, высший нематериальный телекинез. А это, скажу я вам, на 1 уровень хоть и всего-то 1 10-метровый из грузоподъемностью в 10 килограммов нематериальный телекинетический щуп, но он нематериальный, то есть способный проникать внутрь и сквозь физические объекты, энергобарьеры ему, увы, не по силам. С помощью щупа также можно видеть, слышать, осязать, ну и воздействовать само собой, превращая определенный его участок в некую упругую полевую энергоструктуру. Поясню. Данный щуп – это нематериальный невидимый тентакль-гаденький смех, которым можно проникнуть везде, ну кроме энергопокрова какого-нибудь. Определенный участок или весь щуп можно преобразовать в нечто упругое и ощутимое, для поднятия, перемещения, сжимания и др. Действий с любым материальным объектом. Ну и как упоминалось, щуп предоставляет сенсорные способности. Видеть, слышать и так далее. Вот такая вундервафля. На 4 же уровне, щупов будет уже 4,270-метровых из грузоподъемностью по тонне каждый. Шикардос. Где ом только взять? Опять унылое битье орков? Тьфу. Но если прикрутить жадность и проанализировать прошедший день, то становится понятно. Ом заработать не проблема, надо просто монотонно повторять одно и то же и желательно не отвлекаясь на изыскание способов убийства. Поэтому скоростные стрелы. 4 часа и 156 тысяч ом спустя. Светло. Пора на гринд сплюнул. За эту неделю я побывал в оставшихся городах с порталами, и даже в других странах. К концу недели ко мне обратились от Верховного с просьбой помочь партнерам. Мне, конечно, уже остыпи, надоело, в общем, задротить эту затянувшуюся катку, но вынужден был пойти навстречу столь важным лицам. К концу недели орки развернулись. Подогнали еще по 3 звезды шаманов, обеспечив защитный периметр вокруг своей военной базы. Установили бронтозавров как САУ и ПВО. Эти твари, оказывается, умеют брать пастью каменюки и прилично так швырять их. Чуть вертушку не сбили. Я-то, после прокачки стрел, могу пулять прямо с нее и винт уже не помеха. Поэтому работал прямо с борта, подлетая поближе. А эти конные разъезды, это ж пипец. Они ж везде, куда ни глянь, так и снуют. И если бы просто шныряли. Так нет. Эти гады организовали ловчие команды и обезлюдили нам пригороды. Твари. Точнее не нам, у нас-то я позакрывал порталы и арчих баз на наших территориях не образовалось. А вот у других стран, а ты Израиль. В общем, я наверное за эту неделю спас больше чем какой-нибудь супергерой в модном трико за все 3 сезона комиксов. И да, я еще теперь и герой со звездой. Мда. Иностранные же награды. К слову, я не брал, сказал, вешайте себе их сами, за то, что мужественно организовали и возглавили меня, а я так, в сторонке постою, рядом со своим новым персональным бизнес-джетом в люксовом исполнении и пожизненным обслуживанием, не первый же раз сотрудничаем, правда, и зачем нам какие-то посредники, пишите мой номер спутникового телефона, какой номер, спрашиваете, так вы и выберите мне какой-нибудь козырный, чтоб... Значит, ца, я легко его запомнил. Какой цвет хочу? Давайте. Фукси. Нет такого. Жаль. Тогда черный сойдет. Самолет-то мне и нужен только, чтобы полетать по миру, посмотреть на места, куда смогу уже после телепортироваться. Я, как оказалось, умею им даже управлять. Да, видно правда, что летал на чем-то другом, но влился в процесс с полтычка. Кстати, меня и на Дальний Восток возили, причем козырно, на белом лебеде да на сверхзвуке. Аж какую-то неясную ностальгию ощутил. К чему бы это? Полет перенес нормально, получше даже пилотов. Хе, улучшенный же. Прокачку я производил регулярно, как правило, когда был в пути или по ночам. Хотя и ночные рейды, как позже выяснилось, гораздо эффективнее. Лагерь-то бусурман весь спит, лишь дежурные ученики шамана поддерживают периметр. Все ловчие команды, кстати, стараются вернуться к ночи. Да и вообще, все компактно собираются для ночевки. Поэтому я, когда решил произвести ночную операцию, то как тихий убийца, вырезал ключевые посты. Ну а дальше, как можно больше, спящих всех остальных. А если поднималась тревога, то быстренько заканчивал уже с верхушкой командования базы, это для закрытия портала. Ну а уже через 12 часов авиация принимающей стороны наносила удары по скоплениям и на мирянской зелени. Специально же сформированные смешанные мобильные подразделения вычищали округу. Героям-то ведь тоже надо качаться, поэтому их активно включали в такие группы. Примечательным было то, что через 5 дней после начала последнего вторжения, орки собрались и свалили к себе. С трофеями и всеми пожитками, закрыв за собой порталы, разумеется, в тех местах, где порталы еще работали. Вот так все у нас обстояло. А вот, той глупости, как показывают в фильмах про зомби-апокалипсис, где человек человеку волк, нет. Люди крайне социальные существа, как и волки, кстати. И весь индивидуализм и свобода личности моментально сметаются, когда признаки привычной нам цивилизации рушатся. Да, безусловно, кто-то живет за счет других, так было, есть и будет. Людям, конечно же, свойственна конкуренция, но инстинкты выживания пересиливают, и люди объединяются, а не разобщаются. Но если вы думаете, что где-то есть равенство и терпимость, то пора вам повзрослеть. Как говорится, не знаю где и кем, а возможно и другими словами. Сила зла в том, что оно убедило всех в том, что его нет. Но я бы продолжил. А еще оно назначило себя добром. А тем, кто усомнится в этом, вырвет кадык во имя добра же. Ну и иногда оно устраивает показуху, выбирая некритические направления, где можно сделать ряд уступок, раструбив из каждого утюга. Смотрите, какие мы классные. А вот уже там, где крутится основной профит, гешефт, барыш, скромно умалчивает и застенчиво отводит глазки, периодически лупя по башке, тем, кто не отводит глаз. А появятся вдруг добряки со здравыми идеями, так затирает их на фоне выпистыванных фриков, горлопанов, аферистов и идиотов, чтобы напрочь дискредитировать, в целом-то и неплохую, идею. Так что, возвращаясь к выживанию, люди все-таки доминирующий вид у нас на шарике, и за всю свою историю научились выживать и адаптироваться. По пещерам мы еще не разлезлись, сломленные отключением интернета, который, кстати, у нас работает. Люди берут и меняют окружающую действительность под себя. Да, бесспорно, много обычных людей мы потеряли. Хороших, умных, полезных, двигавших нашу цивилизацию вперед. Но 7 миллиардов то, это вам не баран начхал. И да, я знаю, сколько из них китайцев и индийцев. Но я-то не китаец и не индиец, и на моей территории-то геноцида нигородского населения пока не было. Так что, так, мир, вообще, существенно изменился за эту неделю. Люди начали организовываться, мобилизоваться. Происходит страшный отток сельского населения в города или в места слабого заселения, где нет крупных городов. Я даже слышал о планах рассредоточить население по территориям, в тех странах, где они есть, чтобы избежать 500 тысячников. Однако, здравый смысл подсказывает, система-то не болванчик, который не способен вылезти за пределы своих алгоритмов. Точнее, налицо искусственность ее происхождения, и алгоритмы там по-любому присутствуют, но они гораздо шире и гибче. Поэтому она легко может изменить условия игры для продолжения следования своей цели. Сейчас многие образовывают цитадели, где будут сосредоточены миллионные массы людей и большое количество героев. Их, кстати, сейчас сманивает всеми доступными правдами и неправдами, чего мне только не сулили, даже надавить пытались. Вы представляете, США, есть тут такое, и не САШ вовсе, как у меня было, хотя кроме названия вроде бы все остальное один в один. Так вот, эти, совсем меня достали. Я сначала морозился, а они давай намекать, мол, каких милых девушек я иногда посещаю, и как прискорбно будет, если чисто случайно, на мой гарем упадет какой-нибудь пролетающий мимо лайнер. Не, ну вы поняли, это они меня так педофилом обозвали. Маше-то, 12, наверное. Да я даже не знаю, сколько ей лет. А зачем мне? Я, сначала, специально не хотел привязываться, чтобы без душевных терзаний свалить в закат, когда Марину загрызут. А потом уже как-то и не особо и важно было. Ну ребенок, и ребенок. Да мне, если честно, после Марины обычные женщины кажутся неухоженными и негигиеничными. Уж простите. Да, зажрался. Да, иногда после кремовых тортов хочется ржаной корочки. Но у меня, увы и ах, еще не настало того момента. Поэтому термин «зажрался» можно будет смело применить уже, когда меня потянет на корочки. Так что же с Америкой-то? А ничего, сказал. Так вы не знаете. Как что? Я же маг пространства и могу рассылать в астрал свои ментальные якоря для оперирования пространственно-временным континуумом. И когда мне тут надоест, то смело могу свалить в нужный мне момент времени. Так что, если их самолетом придавит, ничего страшного. Смотаюсь в прошлое и выясню, что там с пилотом такого приключилось. А если нужно, то похлопаю ему по спинке, когда он закашляется за штурвалом-то. Ну и спрошу, заодно, у всех причастных о том, почему это приболевший гражданин на рейс вышел. И кровожадно так улыбаюсь. Чушь, конечно, импровизация, но заставит задуматься. А вдруг правда? А когда меня спросили, что там в будущем, скорчив заумную рожу, ответил: какое удовольствие читать детектив, заранее зная, что убийца – Дворецкий. Так и поговорили. Однако, выводы я сделал. Пока подыскиваю убежище, куда переброшу свой гарем Хе. Разумеется, как только 4 уровень телепортации позволит переносить живых, хочется мне какой-нибудь уединенный островок в теплых широтах, недалеко от материка. Это чтобы не требовалось познаний в навигации и мореходстве, и достаточно бы было просто умение управлять катером. Мне это, конечно, не нужно, с телепортацией-то, но не хотелось бы запереть Марину с дочкой на необитаемом острове. Нужно будет еще подпространственный карман изучить для переноса хлама всякого, нужного для жизни. И вот когда все будет готово, то однажды они просто исчезнут из дома, который, очевидно, под наблюдением. Вот, американцам я, к слову, предложил пока что услуги фриланса. Не нужны мне боссы над головой. Вот, теперь и ломаю голову. Чем гонорар-то брать? Золотом или девственницами? Мне-то скоро нафиг ничего не надо будет. Я все сам смогу. Эх, нужно найти достойную и не слишком глобальную цель. Мда, не эпичных масштабов я личность. Управлять империями мне не нравится. Лениво как-то. Вот, создать, сотворить что-то. Это да. Заглядывался я. Вот, на магию жизни. Там есть вкусные штуки с конструированием живых организмов. Может, потом создам экосистему в эльфийской стилистике. Миларны там, всякие. Те, что дают кров, пищу и защиту. А то загадили, блин, шарик, ступить невозможно, чтобы не вступить. Или, хе, порадуй Машу, любительницу эльфов. Сделаю ее маму ушастенькой, с вот такими, глазами. Но это потом. Слишком муторно мне ом достаются. А новая школа магии в 10 раз дороже. Да и пространство не добил же еще, пусть и добрался до высшего заклинания. Кстати, сколько я там ом набил к концу недели? Плюс 12,23 ом. Эх, и уже почти все потратил. Глава 9. Так на что же я истратил миллионы ом? Начну с самого дорогого. За прошлую неделю я изучил 3 уровень телепортации за 3,125 ом. На четвертый надо больше 15 лямов. Мда. Теперь один прыжок обходится в 1/27 резерва и интервал между прыжками 5 секунд. Ранее не упоминал, но бесшумным этот прыжок станет только на следующем уровне. Пока что все происходит со смешным шуршанием. Раньше был хлопок, к слову. Так что незаметное проникновение не за горами. Хе. Теперь я могу захватить с собой неживой предмет, то что смогу поднять. За неделю я побывал во многих местах. и не только по служебной, так сказать, необходимости. Географию посещений старался сделать пообширнее, это чтобы побыстрее добираться. Ну, например, из Таиланда, где уже побывал, до Вьетнама, где еще не был, добраться мерцанием будет значительно ближе, чем сразу из моей местности лететь. Мерцание. Да, обожаю. Обошлось оно мне за 3,875 ом, да пока третьего уровня. Теперь вот могу лететь и зависать в воздухе. Скорость, если можно применить такое понятие к микроскачкам по воздуху, выходит слегка ниже скорости звука. Ну, например, от одной отметки к другой на расстоянии 1 километра, я мерцаю 4 секунды, не испытывая, к слову, при этом вообще никаких аэродинамических нагрузок. Длительность мерцания не более 125 сек, на что уходит 1/27 резерва, хотя можно прервать полет в любой момент, прекращая потребление энергии из резерва. После 5-секундный интервал, который можно повисеть в воздухе и летит дальше, забегая вперед. На 4 уровня на полном резерве можно будет летать уже с 1 секунда интервалом и на протяжении 625 секунд, за 1/81 резерва. Произведя несложное вычисление, выходит 625/81 равно 50,625 секунд полета на одном полном резерве, а восстанавливается резерв в реальном времени 12 часов, то есть 43,200 секунд. И что получается? Правильно, скорость восстановления энергии выше скорости потребления при полете. Можно мерцать круглыми сутками и останется еще на чуть-чуть поколдовать. А? Каково? Вот и я думаю, что шикарно. Но 15 мегаом у меня пока нет. Дальше идет еще одна прелесть за 3,875 ом. Нематериальный телекинез 3-го уровня. Теперь я имею 3 90-метровых нематериальных телекинетических щупа, с грузоподъемностью по 100 кг каждый. Если потренироваться, можно использовать как ходули. Хех. 3, конечно, хватает, но на 4 будет проще. Хотя зачем? Получается такая себе эрзац-левитация на высоте не более длины щупов, ну а если учесть необходимость их расставлять для устойчивости, то и пониже. Если нет мерцания, то прикольное средство передвижения. Крутая штука, в общем. Ох и весело было гоблинов ими швырять. Орки потяжелее. Моей грузоподъемности пока на них не хватало. Но это и не сильно нужно было. Они же нематериальные. Какая замечательная болтанка из мозгов у орков в черепушке выходит, если пошурудить там моим тентаклем. А и не спрашивайте. Вот и я Марине не рассказывал, куда перед этим самым совал свои тентакли. Хм, говорит, понравилось. Шалунья, такая, грожу пальчиком. Яркость оргастических очучений и все такое. В общем, хотите узнать свою пассию получше? Легко. Предложите ей с нечитаемым выражением лица какую-нибудь дичь. Если завозмущается, не торопитесь на попятную. С не менее безэмоциональным лицом скажите: «Пошутил». Продолжит шумно возмущаться. Все. Попалась. Хочет, но выеживается. Если сразу покрутила у виска или заржала, то скорее всего привыкла к вашим дурацким шуткам, и тут бабушка надвое сказала, надо оно ей, такое пробовать, или дешевле пойти поспать. А уж если с замершим лицом, и проглядывающим в глазах страхом, ну или заботой о вашем психическом здоровье, скажет что-нибудь, ну можно попробовать. Сразу же отыгрывайте вариант шутка, и с репликами. Ну ты и шалунья, предложишь же такое честному человеку, забывайте об этом сразу, а то заманаетесь потом полжизни убеждать, что у вас уже прошло обострение. В общем, Марина удивила меня несвойственной ей оживленностью и блеском в глазах, когда был применен вышеописанный метод. Так что, каюсь, я сотворил демона. Демона похоти, страсти, вожделения и еще множество всяких таких слов. Теперь она собралась качать магию жизни, и я даже боюсь представить, что она возьмется себе модифицировать и не придется ли сваливать через портал вторжения, к милым и таким безобидным оркам. Кстати, насчет ее прокачки. Марина прошла предел и открыла энергетику. Школ никаких еще не открывала. Пока, успела только качнуть медитацию до 2 ур. Это ведь у меня все по 60 минут, а у других без нее никак. Еще она докачала лук и доспехи до артефакта. Ну еще бы, какая женщина согласится ходить в нерозовом доспехе и в неподчеркивающем все, где надо. Правильно, только хитрая притворщица. В общем, Вот так у меня появилось 3 высших заклинания, пусть и пока только в 3 уровня. Как боевой телекинез, транспортно-диверсионные телепорты и мерцание, которые и за защитные могут сойти, как 101-й прием карате. Еще, конечно, есть одно, не упоминавшееся ранее из высших, защитное заклинание «Пространственный шторм», которое позволяет в определенном радиусе подавлять все пространственные штучки других магов. Ну там, не телепортнешься, не пролезешь тентаклями, вывалишься из нематериальности, не откроешь пространственную сумку и так далее. Полезно, но пока не надо. Но буду иметь его в виду. На старшие заклинания уже ум не хватало, точнее начать изучать, было, но лучше разом до высокого уровня, и попозже. Обхожусь, ведь пока, но упомянуть о них все же стоит. Портал, можно открыть только в месте, установленного тобой уже маяка, а их конечное число, правда они легко удаляются через меню удаленно. Полезно, но армии перебрасывать, мне пока некуда. Упоминавшаяся ранее нематериальная невидимость, невидимое привидение, ходящее через стены и парящее в воздухе, мечта шпиона. Позже изучу. Обязательно. Пространственный карман ограничен лишь объемом твоего резерва, тратящегося на помещение внутри объекта, живого увы не положить. Не горит, но пригодится. Для переезда, пока отложим. Пространственный молот на расстоянии лупит по площадям. Разве что щиты просаживать в моем случае, ну или зеркраж останавливать, пока не вижу необходимости. Вот, вынужден признать, что я каблук. Не смог отказать Маше в создании сумки с подпространством. И каблук не потому что ребенку не отказал, а потому что в этот момент на меня смотрела Марина, и в этом взгляде мне почудилось, едва ли не решение всей моей дальнейшей судьбы. В общем, заленился я идти на принцип и следовать своим предыдущим мужицким решениям, трусливо засунув в жо свои убеждения. Вот, что с обветренным одиноким волком делает чуточка домашнего уюта и семейного тепла. Сердце воина – камень, сердце мужа – воск. Пришлось, к торжественно врученной мне для зачаровывания девчачьей сумочке, привязать это самое подпространство. Визгу и восхищений было, лет на 30 воспоминания в старости у камина. Дальше же пришлось еще и вытерпеть обхаживание представителям семейства лисьих, отряда хитрожопых подкласса самых несчастных на свете тип хордовые, не знаю, бывают такие в биологии, но то, что я наблюдал, вполне себе вписывается. Короче, после. Ой, Наташечка, посмотри, что у меня есть. Эта коварная особа начала свою игру с грацией, присущей опасной, хищной, черной кошке с лоснящимися боками, которая с безжалостным видом убийцы крадется к бантику на веревочке, по пушистому персидскому ковру, под умильными взглядами и шумными подбадриваниями ее пятоголетней хозяйки. Примерно так это выглядело. Очень уморительно. Тут забавно вышло. Наталью, по-хорошему-то, стоило бы выставить за дверь. Я-то, тот самый, который притащил ее, не сказать, что часто теперь появляюсь в доме Марины. Мне, как таковой, и дом-то теперь не нужен. С моей-то телепортацией. Но Марина, видимо, что-то там почувствовала своим женским сердцем и не стала гнать этот элемент дестабилизации. И вовсе, полагаю, не боялась, что эта хитрюга Машу научит нехорошему. Да и мне, чудилась опека и забота, которую она проявляет по отношению к девочке. По-видимому, пытаясь оградить ее от того негативного и жизненного опыта, который сама имеет за спиной. В ситуации с сумкой для Наты, я включил дурака и в упор не замечал намеков. Но когда и от Марины повеяло молчаливым укором, вот как они так могут-то, то пришлось мне, помимо Маши, оперативно снабдить и весь остальной женский коллектив предметом воздыхания. Само среднее заклинание «Привязка под пространство» обошлось в 30 тысяч до 2 уровня. Копейки, ведь, с моими-то нынешними тратами. Стоимость привязки на 2 уровня 1/9 резерва, так что если решу открыть цех по пошиву галантерейных товаров, то смогу выдавать по 18 сумок ежесуточно. Спросит у меня журналисты, лет так через 1000. Скажите, чем вы занимались на заре становления темным властелином? А я им такой. Сокрушал, низвергал, изничтожал, покорял, порабощал и иногда шил. Хорошо хоть не шторы, штопанный стыд. Так вот, как оказалось, это хитрое заклинание. Привязка происходит к замкнутому контуру. Горловина мешка, карман, зев сумки. Футбольные ворота не подойдут, велики слишком. Доступ к содержимому дается всем. засунул руку, и у тебя в голове бздынь, появляется знание о содержимом. Если игнорируешь, то попадаешь в материальное нутро объекта. Если соглашаешься, то дальше нескольких сантиметров не пролезешь, нужно желать выбранный предмет себе в руку, и тогда уже ощущаешь его. Дальше тяни. Для засовывания внутрь, нужны две руки или контакт с кожей, чтобы сунуть не в материальное нутро сумки, мешка, а чтоб открылся именно доступ к подпространству. На два уровня объем подпространства невелик, 0,9 кубометра. На четыре уровня должно быть уже 8,1. Машину, конечно, не загонишь, товарищка, длина окружности, того самого замкнутого контура не более 2 метров, но что-то длинное и не широкое, вполне. Вот так. Кстати, еще до изучения тентаклей я качнул проникающие стрелы для пробития энергощитов за 156 тысяч ом. И неожиданно был обрадован тем, что в связи с достижением двумя режимами огня четвертого уровня, могу произвести преодоление очередной предел эволюции для лука за 100 тысяч ом. Это цена для каждого 4-х уровневого режима. Вообще копейки, после мегаом требующихся для высших заклинаний. Так-то, мне лук, уже не особо-то и нужен, с телекинезом-то на 270 метров. Но в тот момент его еще не было, поэтому подтвердил выбор. Стрелы в конкретно этих двух режимах огня теперь могут не являться материальными объектами, а чисто энергетическими. А это значит, что не нужно отвлекаться на их возврат в колчан, что откровенно уже вымораживало, когда врагов тысячи. Также появилась возможность скрестить энергию артефакта и мою пространственную. Появились новые режимы стрельбы, которые позволяют совместить эффект от старого режима огня с новым.